Очередной семейный ужин проходил в гробовом молчании. Люда надеялась, что родители летом куда-нибудь уедут, но из-за смерти бабушки они решили в этом году не отдыхать. Мама смотрела куда угодно, лишь бы только не на Люду. А папа иногда бросал на дочь быстрые сочувствующие взгляды, но сразу отворачивался, прежде чем мог прочесть в ее глазах, что она на него не сердится и понимает, что он не разговаривает с ней только ради маминого душевного спокойствия. Недавно Варя призналась, что папа каждый месяц дает ей 30 рублей втайне от семьи. Ей эти деньги не так, чтобы необходимы, потому что у нее повышенная стипендия, и отцовских запасов еще полным-полна коробочка. Но для Игоря Сергеевича важно ей помогать. «А я врач, и если я вижу, что могу сделать так, чтобы человеку стало легче, я это делаю», — заключила Варя. «Так что не обижайся». Видимо, в тот момент в Люде проснулись бабушкины гены и мгновенно сплели стройную теорию, что папа таким образом выкупает себе индульгенцию и успокаивает совесть. Но волевым усилием Люда заставила их замолчать. Человек помогает попавшему в беду другому человеку, и не надо искать тут никаких тайных смыслов. Люда поднялась, чтобы налить чаю, и счастье вдруг накрыло ее теплой волной. Она отвернулась, пряча улыбку. Они со Львом повидались и вскоре увидятся снова, а еще неделю назад она даже мечтать не могла о встрече. Время идет, все меняется, и как знать, что будет дальше? Надежда есть. Наполнив чашки, Люда хотела уйти к себе, но тут Вера сказала, что встречалась с Володькой. Мама ахнула. «С кукурузником?» «Да, но теперь его смело можно называть другим летательным снарядом — бумерангом», — засмеялась Вера. «Как будто 10 лет и не прошло. Все тот же лапоть и все так же зовет замуж». Люда замерла возле буфета. «Боже мой, какая настойчивость!» Язвительно скривив губы, мама положила на хлеб кусочек масла и размазала тонким, почти невидимым слоем. «Очевидно, его интеллектуальных способностей не хватает, чтобы за 10 лет понять значение слова «нет». Вера потупилась. «Что? Ты не отказала?» Рука с бутербродом замерла на полпути. «Но Верочка, он, конечно, дурачок, но все же взрослый мужчина. Нельзя водить его за нос так, как когда он был влюбленным юношей». «Да он привык. Впрочем, походи с ним на свидание. Это будет тебе полезно. Есть такое правило, что если у девушки появляется поклонник, то вслед за ним появляется и второй». «Истину глаголишь, мамуль». Люда не выдержала. «Послушай, Вера, — сказала она громко. — Выходи за него». «Что?» «Выходи замуж. Проституткам слова не давали». «Вера, прекрати». Папа отбросил чайную ложку. «Ничего, папа, я не сержусь». Люда выпрямилась, отчего ее макушка оказалась вровень с тем самым местом, где много лет стоял разбитый чайник, их общая тайна с Верой. «Я не сержусь. Оставим все, что случилось в последний год. Проститутка я или нет, сейчас это не имеет значения. Вера, если я могу хоть как-то отблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня хорошего, за всю твою любовь и заботу, за историю с борщом, в конце концов, то только советом выйти за Володьку». Мама откашлялась. «Прости, Людмила, но согласись сама, что в свете последних событий ты не можешь считаться экспертом в вопросах семьи и брака». «Я и не претендую. Только, Вер, если он столько лет тебя любит, а ты так и не нашла подходящего мужа, то, может, это знак, что Володька предназначен тебе судьбой? Она дала тебе второй шанс это понять, но третьего, Вер, не будет». «Что ты каркаешь?» «Да уж, судьба — выйти за колхозника», — фыркнула мама. «Где ты там будешь работать? В сельской семилетке? Или сюда его притащишь? Он хоть смывать за собой приучен?» «Приучен, не беспокойся», — вдруг огрызнулась Вера. «И вообще, я за него не собираюсь». «Вера, ты просто не знаешь, каково это, быть рядом с человеком, который тебя любит. Ты знаешь, ты как Иоланта. Помнишь, ты меня водила на эту оперу?» Губы Веры дрогнули. «Помню». Она не знала, что мир можно еще и видеть, а ты не знаешь, что такое просто быть. Не притворяться, не разыгрывать роль, а быть такой, какая ты есть прямо сейчас, рядом с человеком, который тоже просто такой, какой он есть. А мир вокруг вас — не глянцевая картинка, а что-то постоянно меняющееся, иногда хорошее, иногда не очень. Если ты это поймешь, то уже не остановишься, Верочка. Володька принимает тебя такой, какая ты есть. Даже нет, не так. Он об этом вообще не думает. Ему важно, что ты — это ты. Позволь ему принять тебя, и рядом с ним ты оттаешь. Ты прозреешь, как Иоланта. Ты увидишь мир. А главное, ты увидишь в человеке человека. Сделай этот шаг, Вера. Мама аккуратно промокнула губы салфеткой. «Вера, ты хочешь, чтобы тебя все жалели?» Цитировали стишок «И рада-рада уж была, что вышла за калеку» из басни Крылова «Разборчивая невеста». Вера встала, прогрохотав ножками стула. «Он не калека, мама». «Я говорю образно. Господи, это будет такая глупость, столько лет держаться, а потом выйти за школьного поклонника недотёпу. Причем именно сейчас, когда у тебя появляются все шансы сделать очень хорошую партию. Да-да, Верочка, не надо на меня так смотреть. В юности у тебя не получилось. Но множество таких опрометчиво созданных молодежных семей к 40-50 годам распадаются. И поверь, для зрелого, успешного мужчины в поисках второго шанса ты — наилучшая кандидатура. Тебе просто надо расширять круг знакомств. Но мужчина — это же не атрибут жизненного успеха, не автомобиль какой-нибудь и не дубленка. Это человек, с которым придется жить. Мама рассмеялась. «Действительно, кому как не тебе это знать, Людмила?» Вера пожала плечами и хотела выйти, но Люда вдруг с непонятной себе самой настойчивостью схватила ее за руку. «Верочка, пожалуйста, если ты хоть чуть-чуть еще меня любишь, сделай только одно. Спроси себя, чего ты хочешь. Просто спокойно сядь и подумай, чего хочешь ты сама. Ничего от тебя ждут папа с мамой». Ничто нужно сделать, чтобы утереть нос твоим друзьям и остаться на пьедестале самой умной, красивой и успешной. А чего ты хочешь сама для себя?» Вера вырвала руку и ушла к себе.